Глава 17. «Мисс Кацуги просила сообщить сразу, как только вы очнетесь», быстро затараторила пухленькая и улыбчивая медсестра. «Я сейчас ей позвоню. И не вздумайте вставать с кровати. В вашем состоянии это строго запрещено». Я послушно опустился обратно на подушку. «Как скажете. Тогда можете принести мой телефон? Мне нужно сообщить родственникам, что со мной все в порядке». «Мисс Вероника вернется с минуты на минуту. Думаю, ваш телефон у нее. «Ого! Ника здесь?» – удивился я. «Эта милая девушка не отходила от вас все это время», – подтвердила медсестра. «Час назад она вышла пообедать и будет очень рада узнать, что с вами все в порядке». «А сколько времени прошло?» – напрягся я, занимаясь очень важным делом – изучением своего бренного тела. Шея совершенно не болела, а нога зажила так, словно и не было никакого перелома. Да и в целом самочувствие было настолько хорошим, что хотелось бегать и прыгать. Местная медицина, конечно, хороша, но даже она не сможет полностью залечить перелом всего за одну ночь. 3 дня. Да, все-таки я слишком много времени в этом мире провожу, валяясь без сознания. Нужно с этим что-то делать. День приключений равен 3 дням лечения. Меня такая статистика точно не устраивает. Надо становиться более удароустойчивым или хотя бы позволить Джен всегда находиться рядом. При встрече с призраками она не помощник, но вот с людьми и существами вполне может справиться. «Кстати, а почему я не в своей палате?» — опомнился я, осмотревшись по сторонам. «Это особая палата на последнем этаже, для вип-персон». «Странно. Я думал, что палата на 4-м этаже уже вип». «Из тех, что можно купить», — кивнула женщина. «А эту купить нельзя. Она доступна только по особому распоряжению мисс Кацуги и для работников клиники». «Надо же, какие привилегии. Приятно. Хотя зачем мне такие хоромы, не очень понятно. Тут в мини-футбол играть можно». Еще к вам несколько раз приходил священник». «Надеюсь, не отпевать?» — вяло пошутил я. «Просто интересовался здоровьем», — не оценила шутки женщина. «Он оставил мне телефон и просил позвонить сразу, как вы очнетесь. Не знаю, стоит ли это делать». «Похоже, работники клиники, как и военные, не особо ладят с церковью. Все-таки им определенно стоит заняться своим пиаром и как-то повысить доверие к себе. Я еще ни от кого не слышал о священниках ничего положительного». «Позвоните», — разрешил я. «Даже интересно, что им от меня понадобилось». «Хорошо, пойду позову вашу медсестру и сделаю необходимые звонки. А вы не вставайте», — погрозила мне пальчиком медсестра и вышла из палаты, чтобы связаться с главным врачом, и в дверь тут же заглянула Джен. «Очнулся? Наконец-то! Я уж думала, что осталась без работы». Женщина выглядела посвежевшей и какой-то подозрительно веселой. «Не дождетесь. И спасибо, что оказались рядом, когда были мне нужны», — чуть смущенно поблагодарил я. «Это моя работа. Тогда, может, введете меня в курс дела, чем все кончилось? Сколько людей пострадало и как состояние семьи Палмер?» Джен зашла в палату и села за стол в обеденной зоне. Да, тут была и такая. «После того, как вы уничтожили вирус, все зараженные тут же потеряли сознание. Все они были сильно истощены. Но мы все-таки находимся в больнице. Их состояние быстро взяли под контроль и занялись лечением. Погибли несколько охранников, но пациенты не пострадали». «Уф, это успокаивает. Представляю, как был взбешен Князев, когда узнал, что его жена подверглась опасности прямо в клинике. Не удивлюсь, если в коридоре теперь дежурят его бойцы. А как Донни и голова Рональда Тумса была у меня в палате, куда она делась?» «Голову забрал профессор Семенов, а вот Донни...» Женщина замялась. «Его арестовали инквизиторы». Я тут же приподнялся на кровати. «Что? Почему?» «Не знаю. Мне никто не сообщил». «Неужели они как-то узнали об одержимости? Других причин для ареста Донни я просто не вижу. И вообще, имеют ли они право вот прям арестовывать людей?» «Ладно, разберемся. А Лора, она очнулась?» «Да, с ней все хорошо. Насколько я слышала, девушка уже дома». Дверь палаты открылась так резко, что с грохотом ударилась о стену и, кажется, даже треснула. «Ромка!» Сестренка ворвалась в помещение, словно ураган, и спустя мгновение уже сидела на кровати и прижимала меня к себе, словно куклу. «Мой маленький братик!» Джен с невозмутимым видом достала телефон и начала что-то изучать на экране. «Привет, Ника! Я дышать не могу!» Я успел забыть о том, насколько она любвеобильна. И какая у нее огромная грудь, черт возьми. «Нет уж, терпи мою любовь», — зловеще прошипела девушка. Затискав мое бедное тельце до состояния пластилина, Ника отсела на край кровати и вперилась у меня изучающим взглядом. Но рассказывай, как ты дошел до такой жизни?» «Какой?» — с искренним интересом переспросил я. «Работа медиума опасна, это всем известно». «Да плевать на работу», — отмахнулась девушка. «Когда ты успел стать церковным служкой? Уже принес обет безбрачия? Будешь теперь в черной рясе ходить?» Я удивленно уставилась на сестру. «Кем-кем?» «К тебе заходил некий отец Павел. Сказал, что церковь заботится о своих послушниках и оплатит все медицинские услуги». «Не припомню, чтобы соглашался на их предложение», — недовольно ответил я. «И деньги мне от них уж точно не нужны». Ника погрозила пальцем. «А они и не платили. Главный врач клиники сказала, что ее работники получают лучшее лечение бесплатно». «Работники? Она точно обо мне?» «Хм», — откашлялась Джен, привлекая внимание. «Я разговаривала с медсестрами. Они сказали, что эта палата зарезервирована за официальным консультантом клиники от Ассоциации медиумов. Удивлялись, что такой молодой мальчик, а уже специалист в медицине, в одиночку справившийся с эпидемией. Хотя дежурящие снаружи бойцы СБР УИ уверены, что охраняют консультанта СБР УИ». Я окончательно растерялся. С чего такой интерес к моей скромной персоне? Хотя если церковники как-то смогли узнать, что я могу поглощать демонов, а СБР УИ поверили в мою способность влиять на порталы из Лимба, это бы все объяснило. К тому же вполне нормально, что Князев обеспечил охрану клиники, ведь здесь лежит его любимая жена. А действия мисс Кацуги, видимо, просто благодарность за удачное решение проблемы. «И все-таки что там с церковью?» — вновь спросила Ника. «Я смотрю, ты крестиком даже обзавелся. Явно дорогая штучка». «Подарок от отца Павла. Я не самый верующий человек. Но эта штука иногда действительно помогает». О том, что пока крест помог мне лишь в качестве метательного снаряда, я, разумеется, умолчал. Но о произошедшем в церкви рассказал Джен и Ники без утайки. Как и о поездке с СБР УИ на закрытие портала. Даже продемонстрировал клык собственноручно убитого демона. Впрочем, уже найденный Никой в моих вещах и тщательно изученный, как и телефон. В этой палате, как и в обычных ВИПах, предполагалось полное обслуживание. Поэтому мы заказали завтрак, хотя я почему-то не чувствовал себя особо голодным, и неторопливо попили кофе втроем. Возможно, мне бы стоило звонить отцу Павлу, чтобы узнать, по какой причине они схватили Донни. Но интуиция подсказывала, что он и сам мне в ближайшее время все расскажет. Медсестра уже позвонила интересовавшемуся моим самочувствием священнику. Весьма велика вероятность, что это он и был. Да и кому еще я мог понадобиться, кроме отца Павла? «Вообще это хамство», — заявила Вероника. «Мне, чтобы попасть на практику в СБР УИ, нужно закончить с отличием третий курс. А ты даже школу еще не закончил и уже стал консультантом». «Ты ж понимаешь, что в данном случае консультант равно наживка. Они просто увидели, как демоны на меня реагируют, и решили изучить этот процесс повнимательней». «Но в убийстве демонов ты все равно участвуешь». «Ну да, есть такое. Ты сама слышала, а мёды неплохо с ними справляются». Я покопался в памяти. Хотя Джеймс вроде бы говорил, что гофы могут воздействовать только на призраков. Нужно будет уточнить этот вопрос. Ника наморщила милый носик. «Может, это тоже твоя особенность?» «Вот и узнаю на практике. Но, возможно, речь вообще не об этом. А Князев просто выделил мне довольствие как консультанту, чтобы авансом отблагодарить за лечение жены». «Ох, блин!» «Точно. Со мной же должен был связаться специалист, рекомендованный отцом Павлом. Может, это он и приходил? Тогда судьба Донни начинает меня пугать». В палату после стука зашла мисс Кацуги в сопровождении медсестры. «Роман, я же просил вас оставаться в кровати», — возмутилась медсестра. «Я себя чувствую отлично», — заверил я. «Еще бы», — согласилась мисс Кацуги. «После того, что с вами произошло, весь организм полностью обновился. Но мы с таким еще не сталкивались, и это состояние может быть обманчивым». Мы с Никой обменялись настороженными взглядами. «А что с его состоянием?» — напряженно спросила Ника. И главный врач клиники поведала нам довольно интересную историю. Оказывается, впитав в себя духовную болезнь, я получил от нее очень полезную способность полностью исцелять свое тело. Любые раны заживали буквально на глазах. Причем доходило до полного идиотизма. Оно уничтожало даже микрофлору в кишечнике, и врачам приходилось кормить меня внутривенно. Семенов и остальные уже знакомые мне специалисты потратили сутки, пытаясь выяснить, что со мной происходит, но у них так ничего и не получилось. Зато, пойдя по стопам Дуброва, они, параллельно с исследованиями, смогли синтезировать из моей крови несколько вакцин от болезней. А спустя ровно 24 часа все закончилось, Царапины перестали заживать, микрофлора восстановилась. Но чтобы вернуться в сознание, мне потребовалось еще 2 дня. 24 часа, значит, задумчиво протянул я. И у меня возникла любопытная мысль, которую следовало проверить. Мисс Кацуги, расскажите мне свою самую сокровенную тайну. Главный врач посмотрела на меня как на идиота. Что? С какой стати? Я пытался добавить в голос тех самых нижних ноток. Джен, в чем твой секрет? Телохранительница лишь вопросительно приподняла бровь. Видимо, способность, приобретенная после поглощения демона, уже исчезла. А судя по тому, что с момента стычки с Донни я перестал замедлять время, больше одной способности моя условная память не сохраняла. Или проще это назвать слотом, как в компьютерных играх. Можно предположить, что хранится способность не более 24 часов. Но это не точно. Думаю, еще представится возможность провести эксперимент. «Да я так, шучу», — попытался оправдаться я. Мисс Кацуги с обеспокоенным лицом положила ладонь мне на лоб. «Всё-таки вы слишком рано вскочили с кровати. Лучше полежите еще немного». В отличие от главного врача, Ника и Джен понимали, что именно я проверял, поскольку я рассказал о своих приключениях без утайки. Но обсуждать это в присутствии мисс Кацуги мы, разумеется, не собирались. Зато у нее самой нашлась еще одна интересная тема для разговора. Моя работа консультантом в клинике. Причины подобного решения звучали логично. К тому же оно было подкреплено бесплатным лечением и неплохой зарплатой. Я не особо разбирался в экономической составляющей, но 1000 евро в день — это отнюдь не маленькая ставка, тем более что по документам 3 дня я уже отработал. Конечно, у меня была кредитка Михайлова, но те деньги ощущались как чужие, и тратить их совершенно не хотелось. Тем более я чувствовал, что любые мои траты мгновенно станут известны отцу. Правда, работать придется по-настоящему, но вызывать меня будут только для помощи в особых случаях, с которыми не способна справиться обычная медицина. Как самое крайнее средство, так сказать. «Здоровье у вас лучше, чем когда-либо в жизни», — резюмировала мисс Кацуги, прежде чем уйти. «Но на всякий случай мы еще несколько дней последим за вашим состоянием. Эта палата останется за вами еще на неделю. По поводу работы, если появится необходимость, с вами свяжется доктор Хаус». «Почему именно он?» — подозрительно спросил я, вспомнив самого недовольного из специалистов. Второй мне по обращению показался куда более демократичным. «В отличие от Дуброва, Хаус никогда не подвергнет пациентов лишнему риску», — ответила женщина, сжав губы от недовольства. «Похоже, медицинские эксперименты теперь надолго станут для нее больной темой». Стоило мисс Кацуги уйти, как появился следующий посетитель. К счастью, навещавшим меня ранее священником оказался именно отец Павел. С ним мы говорили уже наедине. Как я и подозревал, церковники как-то узнали об одержимости Донни и о том, как я его спас. Разумеется, им захотелось лучше узнать мою способность и по возможности использовать ее на всю катушку. «Не переживай за своего друга», — успокоил меня отец Павел. «Мы просто провели исследование и убедились, что в нем нет никакого стороннего присутствия. Удивительно, но его душа совершенно не пострадала, что делает нас еще более заинтересованными в твоей способности». «То есть он уже дома?» — уточнил я. «Обычно одержимых наблюдают гораздо дольше. Ну а в его случае сроки существенно уменьшены. Скоро отправится домой», — заверил священник. «А я хотел бы вручить тебе знак послушника и пропуск в нашу библиотеку. Ты хотел увидеть наши архивы, и теперь у тебя появится такая возможность. Можешь приезжать и изучать в любое время». «Ага, тут тебе и кнут с тонким намеком на судьбу Донни, и пряник в виде доступа в архивы церкви». Джеймс говорил, что священники очень неохотно делятся любой информацией. Так что отказываться от такого предложения просто глупо. С другой стороны, все еще непонятно, что от меня потребуют. Мы не будем дергать тебя слишком часто. Работать будешь со мной, конкретно содержимыми. Ты же сам хотел помогать людям, и это отличная возможность. Не слишком часто это сколько раз в неделю? Подозрительно спросил я. Помогать людям это, конечно, хорошо, но у меня еще слишком много других обязательств. 1-2 раза, иногда ни одного. Демоны не работают по расписанию, знаешь ли. А сейчас дай мне руку. Взяв мою ладонь, священник сжал ее 2 руками. Я на мгновение почувствовал сильное жжение. Терпи. Как будто я собирался отдергивать руку. После времени, проведенного в подвале Орлова, это даже нельзя было считать болью. А когда священник отпустил мою руку, на тыльной стороне ладони появился небольшой темно-синий крест. прошлой жизни я благополучно избежал моды на татуировки. А вот здесь, кто бы мог подумать, заполучил сразу на видном месте. Надеюсь, они тут купола на спине не бьют при продвижении по церковной лестнице. Это знак послушника. В случае любых вопросов с представителями церкви можешь смело его демонстрировать и ссылаться на меня. А вот это полезно. Мало ли что может в жизни случиться. И, кстати, помнишь, я обещал, что мой специалист свяжется с тобой по поводу Князева. Так вот, поскольку ты был без сознания, она сама связалась с Князевым и обследовала его жену. «И какие результаты?» — напрягся я. «Думаю, она лучше сама обо всем расскажет». «Она?» «Молодая специалистка, с огнем в глазах, как и ты». «Сомневаюсь, что в моих глазах есть что-то, кроме приближающегося невроза». «И где она?» «Думаю, скоро они с Князевым будут здесь», — предположил священник. «И, кстати, поздравляю с новой должностью в клинике. Я слышал о духовном вирусе. Уверен, нашим специалистам позже тоже будет интересно все о нем узнать. Надеюсь, ты поделишься информацией с коллегами». Мы еще недолго поговорили, в основном о способе, которым я справился с одержимостью Донни. И тут я не стал говорить правду о том, что по факту буквально сожрал демона, а назвал это уничтожением. Пожирание демонов — это довольно сомнительный навык, который может не слишком понравиться церкви. Ника с Джен временно покинули палату, дав нам с отцом Павлом возможность поговорить наедине. Но стоило ему уйти, как сестра тут же оказалась рядом со мной. «Что он от тебя хотел? Все-таки заставил принять обет безбрачия?» Джен снова с непроницаемым лицом села за стол и продолжила чтение телефона, но тоже нет-нет да поглядывала на меня заинтересованным взглядом. «Да что ты с этим безбрачием прицепилась?» — усмехнулся я. «Нет там ничего такого. Просто буду теперь иногда помогать разбираться с содержимыми. Вот, сделали татуировку модную». Ника схватила мою руку и внимательно изучила крестик. «Кто бы мог подумать, что инквизитор татуировщиком подрабатывает?» — хмыкнула она. «Вообще странно. Я думала, что церковники против татуировок». «А татуировках в Библии ничего нет», — тут же ответил я. «Что?» — переспросила сестра. «Ты уже начал в этом разбираться?» «Спасибо познавательным каналам на Ютубе. В моей голове много интересной и совершенно бесполезной информации, всплывающей в самые неожиданные моменты. Но и на финалочку остался Князев, появившийся практически сразу после священника. Насколько большой ни была моя палата, с появлением высокой и широченной фигуры этого мужчины здесь сразу стало тесновато». «Здрасте!» Заворожённо глядя на здоровяка, пропищала сестра, протягивая ему руку. «Рада знакомству. Я много слышала о вашей работе и мечтаю после обучения попасть в СБР УИ». Мужчина осторожно пожал ее руку, затем поздоровался с Джен и со мной. И выглядел при этом на удивление спокойным. Если честно, я ожидал, что Князев будет в ярости из-за того, что его жену подвергли опасности в клинике, и что я занимался другими делами вместо ее лечения. «Так ее тут не было», — пожал он плечами на мой осторожный вопрос. «В тот день, когда мы вернулись с разлома, я решил, что куда безопаснее ей будет в моем имении. И, кстати, оказался прав. Должен сказать тебе спасибо за то, что смог уговорить церковников направить ко мне своего целителя, пусть даже и такого. Она смогла многое объяснить. Теперь хотя бы понятно, что делать дальше». Он смущенно почесал затылок, что с его телосложением смотрелось довольно комично. «Но без тебя тут явно не справиться. Я бы позвал Джеймса, но он упорно не отвечает на звонки. А секретарша отказывается отвечать на вопрос, где он пропадает». «Да я, в принципе, готов». «Тогда я ее запускаю?» — настороженно спросил Князев. «Кого?» — не понял я. «Целительницу». Мы с Никой переглянулись. «Хм, ну да. А почему такая странная формулировка?» «Сейчас сами все увидите», — поморщившись, ответил мужчина, выглянул за дверь и сказал. «Парень в норме! Отпустите девушку!»